Роберт Артур, «Мост из стекла». Среднеуральское книжное издательство, Екатеринбург, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Мы говорили о нераскрытых убийствах. Барон де Хирш, лейтенант Оливер Бэйнс из федеральной полиции и я. По крайней мере, говорил де Хирш, а Бэйнсу и мне было позволено слушать, как высокий с аристократическим носом венгр разъяснял, прибегая к чеканным умозаключениям и неопровержимой логике, полдюжины нашумевших дел, которые числились нераскрытыми в анналах различных полицейских учреждений. Де Хирш мог привести в замешательство любую компанию. Он обладал небывалым самомнением и восхищавшим его самого больше, чем кого бы то ни было, интеллектом. Меня, собственно, всегда так и подмывало как-нибудь при случае спросить, почему, если он такой умный, башмаки у него едва ли не просят каши, а костюм нуждается в срочном ремонте. Но я так и не задал ему этого вопроса, потому что он был мне симпатичен. Я чувствовал, как Оливер Бэйнс начал терять терпение. Бэйнс невысокий и плотный, и лицо у него чуть одутловатое. Говорит он медленно и действует без лишнего шума. Но он добросовестный служака, один из лучших в округе. Бэйнс одним махом опустошил свою кружку пива, было начало жаркого августовского вечера, и выудил из ящика новую бутылку. При этом он посмотрел на меня. «Попроси же своего друга раскрыть для нас дело той блондинки-шантажистки», сказал он, скрывая свой сарказм за каменной миной. Де Хирш насторожился. Его глубоко посаженные глаза засветились, а ноздри задрожали. «Дело блондинки-шантажистки?» — спросил он вкрадчиво. «Ее звали Марианна Монрос». Бэйнс открыл бутылку, и пена выплеснулась ему на руки. 13 февраля между 3 и 4 часами дня она поднялась по лестнице, 23 ступеньки, покрытые снегом, в один дом на горе, в 30 милях отсюда. Она вошла в этот дом и не вышла из него. Бэйнс налил себе пиво и отхлебнул пену из кружки. После мы обыскали весь дом и не нашли ее. Вокруг дома лежал снег 0,5 глубиной. Он остался нетронутым. На нем не было никаких следов. Ни следов ног, ни следов от тела, которые волочили бы. К тому же у владельца дома, единственного его обитателя, больное сердце. Он умер был даже от небольшого физического усилия. Уже поэтому невозможно предположить, что он куда-то уволок девицу, закопал, сжег или что-нибудь в этом роде. Но и в доме ее не нашли. Видели, как она туда вошла? Ее следы вели только в дом, но в обратном направлении следов не было. Вот и скажите нам, как это объяснить? Де Хирш поглядел на Бэйнса с вызовом. «Дайте мне факты, и я скажу, как это объяснить». Он не сказал, что попытается объяснить, он сказал, что сделает это. Слегка задетый, я заявил: «А принесу-ка я свои материалы. Будет интересно узнать разгадку. Кроме того, я сделаю из этого еще одну статью». Бэйнс ничего не ответил, а просто флегматично посмотрел по сторонам и отхлебнул пиво. Де Хирш налил себе щедрую дозу бренди из моих запасов, потому что мы сидели у меня в летнем доме. Я принес из своего архива папку с материалами о деле Марианны Монрос. В ней были собраны практически все факты. Как автор, пишущий детективные рассказы на документальной основе для известных журналов, я собираю по возможности все материалы о подобных делах. Об этом деле я уже писал кажется, под заголовком «Что случилось с прекрасной Марианной?» «С чего начнем?» — спросил я. «Здесь есть показания молодого человека по имени Дэнни Грэшем. Он был последним, с кем говорила Марианна. С тех пор, как она вошла в дом, он ее больше не видел». Дехирш отодвинул лист и приветливо сказал: «Пожалуйста, прочтите вслух сами». Оливер Бэйнс прыснул. Я посмотрел на него сердито и начал читать. «Морганс Гейб, 13 февраля. Из показаний Дэнни Грэшема, 19 лет. Я сидел в редакции местной газеты под названием «Морганс Гейб Уикли» и читал корректуру примерно в половине четвертого. Светило солнце, но было холодно, гораздо ниже нуля. Снега навалило много, вновь выпавший снег покрылся твердым настом. Я как раз подумывал о том, не договориться ли с моей подружкой Долли Хансом по телефону насчет лыжной прогулки, когда за окном остановилась приземистая машина. Женщина за рулем немного походила на Долли, но была выше ростом и с более пышными формами, то есть более женственная, я бы сказал. Длинные светлые локоны выглядывали из-под шерстяной шапки. Одета она была в красный лыжный костюм. Она вышла и посмотрела через долину вверх на гору. Там наверху живет Марк Хильер, автор детективных романов. Его дом называют «Гнездо». Довольно меткое название, потому что он ютится на самом гребне. Надо думать, не особенно хорошее место для человека с больным сердцем, особенно если он живет совсем один. Правда, летом можно подняться по дорожке на машине до самой террасы позади дома, но зимой городские власти поручают расчищать дорогу только до лестницы, которая ведет наверх. Это означает, что мистер Хильер не может выехать из дома после первого же большого снегопада. Но это его не особенно трогает. Осенью он заливает в цистерны 10 тысяч литров горючего для отопления дома и в большом количестве запасает консервы. К нему ежедневно приходит экономка миссис Хофф, готовит еду и убирает в доме. Необходимость подниматься по лестнице ее не смущает. Ее родственника Сэма тоже. В обязанностях Сэма очищать от снега лестницу и террасу. Мистер Хильер любит одиночество. Гостей он не жалует. Это высокий худощавый мужчина с довольно угрюмым лицом, острый на язык. На тех 12 детективных романах, которые он написал, у него собрано много вырезок с рецензиями из газет. Особенно он гордился теми, где хвалят его утонченно придуманные сюжеты. Правда, за последние 5 лет он не написал ни одного детектива. Я думаю, от разочарования, так как его книги не особенно хорошо раскупаются. Впрочем, мы начали говорить о молодой даме. Вначале она посмотрела наверх, на дом, затем вошла к нам в редакцию. Я встал и спросил, чего она хочет. Она улыбнулась и сказала «Привет». Голос у нее был грудным, звучал пикантно, если вы понимаете, что я имею в виду. Она спросила, я ли редактор, я ответил, что нет, только помощник. Тогда она спросила, можно ли ей позвонить. Я сказал «Конечно» и дал ей аппарат. Она набрала номер Марка Хильера. Мне невольно пришлось слушать разговор. Да, я еще точно помню ее слова. «Привет, Марк», — произнесла она. Ее голос прозвучал уже совсем по-другому. «Говорит Марианна, я звоню из деревни. Ты, конечно, поджидаешь меня. Хочу тебе сказать, Марк, милый мой, специально на тот случай, если в твоей хитрой голове появились какие-нибудь странные, знают, что я пошла к тебе. Через 10 минут я поднимусь». Потом она положила трубку и улыбнулась мне. Мистер Хильер не особенно хорошо переносит мое общество», — пояснила она, и голос ее снова прозвучал мягко. «Он очень-очень умный человек. Я думаю, он убил бы меня, если бы ему удалось потом безнаказанно выпутаться. Но он не сделает этого. Словом, пустяки. Однако было бы очень мило с вашей стороны вызвать полицию, если через час я не вернусь. В любом случае, я загляну на обратном пути, чтобы вы знали, что все в порядке». Она опять улыбнулась мне, а я сказал, что, конечно, если она не вернется в течение часа, я вызову полицейского Редмана. Я был сильно взволнован, вы можете себе представить, наверное, все это так напоминало те детективы, которые писал мистер Хильер. Я, конечно, подумал, что она сильно сгущает краски. Но когда она отъехала, я подошел к окну, чтобы проследить за ней. Минуту спустя я увидел, что ее машина уже поднимается по дороге в гору. На склоне множество детей развлекались, катаясь на лыжах, на санях и на этих новомодных алюминиевых тарелках, на которых можно так здорово скользить по снегу. Я опять подумал было, что надо позвонить Долли, но вылазка на природу почему-то уж не так занимала мои мысли, как минуту назад. Затем я увидел, как машина подъехала к нижней площадке лестницы, ведущей к дому Хильера. Грейдер расчистил дорогу только до нее. Молодая дама вышла и стала подниматься по ступенькам. Я видел, как она взошла на крыльцо. Дверь открылась, она вошла, и дверь сразу же захлопнулась. Я наблюдал за домом мистера Хильера, пока не стемнело. Молодая дама так больше и не вышла. Конец показаний Дэнни Грэшема. Я сделал паузу и поглядел на Дохирша. Тот сидел в кресле, откинув голову на спинку, и созерцал потолок. «Очень интересная прелюдия к убийству», — сказал он снисходительно. «Какие бы теории я ни развивал, они пока остаются только гипотезами. Пожалуйста, продолжайте». Я прочитал «Morgan's Gape» 14 февраля из показаний полицейского Харви Редмана. «Вчера, примерно в половине шестого, ко мне явился Дэнни Грэшем. Он утверждал, что в настоящее время в гостях у Марка Хильера находится симпатичная молодая дама, и жизни ее, вероятно, угрожает опасность. Вначале я подумал, будто он все это выдумал. Но после того, как он описал мне факты, я решил, что лучше пойти посмотреть самому. Человек, который пишет детективные романы, как Хильер, может, вероятно, и сам совершить убийство. Я прихватил с собой в машину несколько мощных фонарей, и мы поехали. Незадолго до шести прибыли на место. Действительно, внизу у лестницы был припаркован кабриолет. На ступеньках лестницы лежал снег, и на нем можно было явственно разглядеть следы. Они вели только вверх. Следов обратно не было, значит, Дэнни прав. Во всяком случае, она еще наверху. Мы вскарабкались по лестнице, стараясь не затаптывать ее следов, и постучали в дверь. Мистер Хильер впустил нас в дом. Он был заметно удивлен. Я сообщил ему о просьбе, которую молодая женщина высказала Дэнни, и спросил, где она сейчас. Хильер засмеялся. «Кажется, мисс Монрос позволила себе разыграть Дэнни и вас», — сказал он. «Она ушла примерно час назад, как раз с наступлением сумерек». «Мистер Хильер», — возразил я, — «сюда наверх ведут следы, но они не ведут обратно. Кроме того, внизу все еще стоит ее машина». «О, Боже! Но ведь это довольно странно», — воскликнул Марк Хильер. Однако мне почему-то показалось, что в душе он смеялся над нами. «Я того же мнения», — согласился я, — «а потому и спрашиваю вас, где находится дама». «Откуда же мне знать?» — ответил он и поглядел мне прямо в глаза. «Редман, я хочу быть откровенным с вами. Эта девушка — шантажистка. Она приехала сегодня, чтобы получить с меня $1000. Я отсчитал ей деньги, и она ушла. Вот абсолютно все, что я знаю. Я настаиваю, чтобы вы обыскали весь дом и посмотрели, можно ли найти какие-нибудь следы ее присутствия или хотя бы малейший намек на то, что я что-то сделал с ней. Я хочу только одного, чтобы с меня было снято всякое подозрение. Дэнни и я обыскали весь дом, а Хильер в это время сидел в кабинете у камина и курил в ожидании. Осмотреть дом было несложно. В нем только 6 комнат, все выходят в один коридор. Нет ни подвала, ни чердака. Агрегат для отопления жидким топливом в небольшом специальном отсеке. Пол везде цементный, стены в 2 кирпича. Этой женщины в доме не было. Не было даже и признаков, что она когда-то тут появлялась. Не было следов борьбы или пятен крови. Мы вышли из дома. Вокруг него не было никаких следов. Терраса с северной стороны расчищена, но ветром на нее уже нанесло тонкий слой снега. И на нем не было видно ни одного следа. Это еще ничего не значило, потому что ветер, довольно сильно дувший снизу, со стороны небольшого ущелья и 1/4 мили отсюда, мог быстро нанести на террасу слой снега и засыпать все следы. Дэнни попытался пройти по снегу, но при первом же шаге провалился. Значит, никто не мог выйти из дома через заднюю дверь, не оставив следов. Марк Хильер со своим больным сердцем и подавно не отважился бы на это. Мы осмотрели гараж, машину в нем, в особенности, конечно, багажник, но ничего не нашли. Я вынужден был заявить мистеру Хильеру, что похоже на то, будто мисс Монрос действительно ушла. «Меня радует, что вы, Редман, убедились. Я ее здесь не спрятал», — хихикнул он. «Значит, несмотря на ту историю, которую она рассказала Дэнни, несмотря на следы, которые ведут вверх и не ведут обратно, несмотря на то, что ее машина еще стоит внизу, безупречно доказано. Я не мог убить ее и где-то спрятать труп. Для этого мне пришлось бы отправить ее по стеклянному мосту. Я сказал, что не понял его. «Ну, Редман», — произнес он, — «да вы, похоже, не следите за детективной литературой. Есть такой классический рассказ о человеке, который был убит стеклянным кинжалом. Затем убийца спрятал оружие в кружке с водой, оно стало невидимым, и никто его не нашел. Как знать, может, я все-таки убил Марианну Монрос и отправил ее отсюда по стеклянному мосту, по мосту, который сейчас не видим. Впрочем, у меня есть еще одна рабочая версия для вас. Может быть, приземлилась летающая тарелка и забрала ее с собой? Да, чем больше я размышляю об этом, тем больше убеждаюсь, что именно так оно и было». «Вы, кажется, не принимаете всерьез всю историю, мистер Хильер», — сказал я, — «но я отношусь к ней серьезно, а потому должен поставить в известность федеральную полицию. Что я и сделал. Надо же было выяснить, куда делась эта женщина. Пусть они этим и займутся, а у меня и без того полно забот». Конец показаний полицейского Харви Редмана. От чтения у меня пересохло в горле, я налил себе пиво, да Хирш открыл глаза. «В высшей степени удивительно», — проговорил он, — «вы прирожденный писатель детективного жанра, хотя вам недостает фантазии». Он повернулся к Бэйнзу. «Полагаю, этим делом занимались вы, лейтенант?» «Да», — усмехнулся Бэйнс и посмотрел на него. «Но занялся им уже после того, как Рейнольд и Ривкин из конной полиции по вызову Редмана еще раз основательно обыскали дом. И, разумеется, безрезультатно. После этого дело повесили мне на шею. Мне всегда достаются самые головоломные дела. На следующий же день я приехал туда. Но допрашивать Хильера было все равно, что спрашивать у кошки, что она сделала с канарейкой. Впрочем, о шантаже он говорил совершенно откровенно. Несколько лет назад он впутался в одно скользкое дело, а Монроса в этом пронюхала. С тех пор она каждый год сдирала с него $1000. Раз в год, оказываясь поблизости, она давала о себе знать. Тогда он готовил для нее деньги наличными. Я выяснил это в Нью-Йорке по телефону. Она действительно занималась шантажом. История, значит, смахивала на правду. Я наводил справки, и в его банке. Банк выслал ему почтой за 3 дня до этого 10 сотенных ассигнаций. Я еще раз обследовал окрестности дома самым тщательным образом. Снег был покрыт настом, но не настолько твердым, чтобы человек мог пройти по нему, не проваливаясь. Даже лыжи оставляли следы. Может быть, не оставляли следов сани. Но проблема была в том, что у Хильера никогда не было санок для катания и никаких других тоже. И лыж не было. Миссис Хофф только утром убирала весь дом. Она даже заходила в гараж, чтобы взять свои тряпки и веники. И нигде она не видела ничего, что напоминало бы сани, даже по размерам. Она клялась и божилась, что никаких саней не было и в помине. Он не мог заказать санки после ее ухода по телефону. Ведь тогда пришлось бы доставлять их из магазина. Но никто на протяжении многих недель не привозил ему ничего, кроме продуктов и почты. Это я проверил. Не было также ничего такого, что можно было бы приспособить под санки. Но ведь девушка куда-то делась. Я отправил 4 полицейских на лыжах прочесать все окрестности дома. Они обследовали каждый фут в радиусе 1/4 мили, осмотрели все трещины и ущелья, но не нашли ни малейшего ее следа. И вообще не нашли ни одного следа вокруг. Потом снова пошел снег, и мне пришлось оставить дальнейшие попытки. Однако было ясно, что девушка не спрятана нигде поблизости. Хильер наслаждался каждой минутой. Он наслаждался, раздавая интервью и позируя фотографам. Он презентовал подписанные экземпляры своих книг газетным репортерам. Он даже стал выглядеть лет на 10 моложе. Все происходящее доставляло ему колоссальное удовольствие. В своих интервью Хильер говорил множество глупостей о таинственных сторонах этого дела. Он цитировал Чарльза Форта, который написал книжку о случаях загадочных исчезновений. Он болтал всякий вздор об импульсивных дезинтеграциях, искривлениях пространственно-временного континуума, о похищении маленькими зелеными существами, прибывшими на летающей тарелке. Это была вершина его жизненного успеха. В конце концов, нам пришлось прекратить поиски. Единственное, что было известно точно, — начало истории. Девушка поднялась по лестнице в дом и исчезла. Нам не оставалось ничего другого, как сидеть и ждать новых событий. А затем наступил июнь. Бэйнс сделал паузу, чтобы отхлебнуть пиво. Де Хирш величественно кивнул, продемонстрировав свой римский профиль. И в июне нашли ее труп. Бэйнс удивленно посмотрел на него. Да, в июне в деле Марианы Монрос стало одной тайной меньше, зато возникла другая. Все было так. Барон де Хирш жестом прервал его. «Пусть Боб прочитает об этом вслух», — предложил он. Он ведь наверняка написал что-то на эту тему в своем замечательном стиле, полном драматизма. Я вхожу во вкус его прозы. Итак, я стал читать дальше. Morgan's Gap, 3 июня. На основании показаний Вилли Джонсона, 11 лет, и Фредди Пульвера, 10 лет. Оба мальчика пришли на берег маленького пруда, едва ли 30 метров в ширину, с синей водой. Они находились в неглубоком горном ущелье, склоны которого почти отвесно поднимаются метров на 15. Ущелье примерно 300 метров в длину и заканчивается скалистым гребнем. Через этот гребень в ущелье падает небольшой водопад. Вода из пруда, который образовался таким образом, стекает вниз через узкую щель в скалах, пролезть в которую может только мальчишка, но никак не взрослый. Через эту щель мальчики и проникли. Ветки ивы и ольхи, с листвой по-летнему пышной, повсюду тянулись к свету. Дрозды, как стрелы, шныряли тут и там, а высоко в небе парили вороны. С ветвей на них сердито стрекотала белка. Мальчики были босиком. Свои ботинки они несли в руках. Они шли по воде, холодной, как лед, но затерянный мирок ущелья настолько очаровал их, что они едва ощущали холод. «Здесь просто классно», — сказал Фредди. «Давай приведем сюда нашу банду играть в пиратов, а?» «С пиратов!» — презрительно скривился Вилли. «Здесь лучше ловить рыбу. Давай закинем удочки». Он насадил извивающегося червя на крючок и забросил в воду. Поплавок немного покружил и утонул. Вилли подождал секунд 30, не больше, затем нетерпеливо потянул леску. «Эй!» — крикнул он. «Я, кажется, что-то поймал!» «Черт! Сильно зацепилось!» Он изо всех сил тянул леску. Медленно-медленно она подавалась. На том конце было что-то очень тяжелое. Фредди не обратил внимания на происходящее. Он уставился вверх, где на краю ущелья, на ветвях ивы, виднелось что-то белое. «Что там такое?» — спросил он боязливо. — Слушай, Вилли, может, это привидение? — Нет, черт подери. Вилли даже не посмотрел вверх. Он кряхтя тянул леску. — Бог мой, это, наверное, какая-то коряга или еще что-нибудь. Что-то красное, покачиваясь, медленно всплывало на поверхность. Вдруг оно перевернулось, и появилось бледное овальное лицо, золотистые волосы, распустившись в воде, колыхались и, казалось, жили собственной жизнью. «И!» — закричал Вилли. «Это мертвяк! Сматываемся быстрее, Фредди!» Бледное лицо, казалось, подождало, пока их крики затухнут вдали. А затем труп снова медленно погрузился в темные тихие глубины, откуда вынырнул. Да, а потом Дэнс продолжил рассказ, пока Дехирш выливал остатки коньяка из моей бутылки. Родители Вилли вызвали Редмана, а тот дал знать мне. Спустя 2 часа у дома Хильера было полно полицейских. Спуститься к ущелью можно было только через его участок. Хильер был самолюбезность. Когда мы объяснили ему, что случилось, он, казалось, даже заинтересовался. «Если вы найдете ее, — сказал он, — обыщите, пожалуйста, карманы костюма. Когда она уходила, у нее было $1000, а не мои». После довольно опасного крутого спуска мы оказались в ущелье. Туда пришлось сходить, держась за веревку. Затем мы стали выуживать труп. Через 1/4 часа нам это удалось. Когда он всплыл, Дэнни Грэшем, который был с нами, вскрикнул. «Это она!» «Но как она оказалась здесь, так далеко от дома? Она же не могла пролететь по воздуху 1/4 мили». В ледяной воде труп хорошо сохранился, 10 сотенных мы тоже нашли в кармане ее лыжного костюма. Под конец мы выудили ее шерстяную шапку и одну шерстяную варежку. Я приказал своим людям продолжать поиски в воде, а сам осмотрел ущелье. Однако мы ничего не нашли, кроме нескольких старых консервных банок. Мы целый день систематически обыскивали пруд. Я все еще надеялся найти санки или что-нибудь подобное, но там ничего не было. Вообще ничего, там был только труп. В четверти мили от дома. И никаких намеков, как он туда попал. Тогда я распорядился вытащить труп из ущелья и провести вскрытие. Девушка умерла от переохлаждения. Желудок ее был пуст. Нельзя было определить, за сколько времени до смерти она ела в последний раз. Никаких следов яда. Оливер Бэйнс с вызовом взглянул на Дехирша. «Вот вам и все дело, блондинки-шантажистки. Будьте добры, дайте нам свое объяснение. Только, пожалуйста, не надо глупых рассуждений о спонтанных исчезновениях, дырах в пространстве, стеклянных мостах и летающих тарелках». Мой венгерский друг сомкнул кончики пальцев. «Я не могу дать такого объяснения», — сказал он мягко, и когда Бэйнс уже было бросил на него торжествующий взгляд, продолжил. «Ничего не говоря о стеклянном мосте, летающей тарелке и в особенности о саване». «Ну, конечно», — издевательски протянул лейтенант Бэйнс. «Ну, ладно уж, давайте, признайтесь прямо, что не знаете разгадки этого дела». «И этого я тоже не могу сделать», — приветливо улыбаясь, ответил Дехирш. «Потому что я знаю разгадку. По крайней мере, я точно знаю, что в своем рассказе вы опустили очень важную деталь». «Опустил?» Бэйнс даже заморгал от удивления. «Ту белую штуковину, которую Фредди Пульвер принял за привидение». «А, вот вы о чем!» Бэйнс пожал плечами. «Это было просто старое покрывало, которое висело на ветках ивы. На нем были метки Хильгера. Он объяснил, что его, наверное, весной сорвало ветром с веревки, когда она сушилась. Все это не имеет никакого значения. Наши эксперты внимательно исследовали его ниточку за ниточкой. Это было просто старое покрывало и ничего больше». «Не покрывало», — дружелюбно поправил его Дехирш. «Это был саван. Все было так, как я сказал. Стеклянный мост, летающая тарелка и саван. Разве вы не понимаете, что в своем зазнайстве Хильер сказал вам правду, надеясь, что вы все равно ничего не поймете? Он вам дал все необходимые указания. По крайней мере, он дал их Редману, ведь они воспроизведены в его показаниях. Он убил Марианну Монрос и отправил ее на летающей тарелке по стеклянному мосту в никуда, или, лучше сказать, в вечность». Бэйнс закусил нижнюю губу и в недоумении уставился на Дехирша. «Я тоже». Это была как раз та ситуация, которую больше всего любил Дехирш, когда ему удавалось окончательно запутать слушателей, делая вид, будто он им что-то объясняет. Бэйнс медленно опустил руку в карман и достал из кошелька купюру. «Спорю на $20, что вы говорите такие же глупости, как и Хильер», — категорически заявил он. Глаза Дехирша сверкнули, затем он вздохнул и покачал головой. «Нет», — проговорил он, — «я тут в гостях у старого доброго друга. Было бы просто неудобно здесь брать деньги у другого его гостя за пари о столь очевидных вещах». Бэйнс скрипнул зубами и достал еще купюры из своего кошелька. «Ставлю $50, что вы знаете не больше, чем мы». Де Хирш посмотрел на меня своими глубоко посаженными темными глазами. Я быстро прикинул, сколько получу за очередной детективный документальный рассказ, который недавно отослал. Затем достал чековую книжку. «Ставлю $100, что вы не знаете разгадки», — сказал я и твердо посмотрел ему в глаза. Я догадывался, что у него нет $100, нет даже 50, да, наверное, и 5. Барон де Хирш кивнул в знак согласия. «Вы ставите меня как человека чести в такое положение, что я не могу отказываться от пари, но мне нужна ваша помощь. Найдите мне прищепку для белья». Разинутый рот Бейнза закрылся, мой, наоборот, открылся. «В левом ящике тубочки на кухне, кажется, есть прищепка», — проговорил я. «Миссис Раглс, моя служанка, держит их там». Де Хирш поднялся и быстро прошел на кухню, на ходу извлекая из кармана белый носовой платок и авторучку. Я посмотрел на Бейнза. Тот посмотрел на меня. Ни один из нас не произнес ни слова. Де Хирш отсутствовал 5 минут. Я слышал, как он выдвинул ящик тумбочки. Затем что-то негромко хлопнуло. Он открыл холодильник. Вскоре после этого Де Хирш вернулся и снова сел рядом с нами. Он с удовлетворением открыл новую бутылку коньяка, которую я принес, после чего поднял пустую бутылку к глазам и меланхолично взглянул на нее. «Придется подождать несколько минуточек», — сказал он любезно. «В это время можно немножко поболтать. Что вы думаете о нынешней политической ситуации?» «К черту всю эту политическую ситуацию!» — проворчал Бейнс. «Что с Хильером и девушкой? Как он убил ее?» Де Хирш хлопнул себя по лбу. «Я же забыл задать еще один вопрос. Хильер страдает бессонницей?» Бейнс наморщил лоб. «Да, это указано в справке о здоровье, которую мы затребовали от его врача. Но что, конечно, я так и предполагал», — перебил его де Хирш. «Но никогда не следует только строить предположения, не проверяя их». «Почему, лейтенант?» «Да потому что Хильер убил юную даму, подсыпав ей снотворного в бокал. Когда она была в бессознательном состоянии, он ее закопал в глубоком снегу. Там она проснулась спустя некоторое время, уже почти совсем замерзшая, лишь очень недолго, слава богу, что недолго. Она боролась с ледяными оковами, пытаясь вырваться. Затем на нее опять опустился легкий сон замерзающего человека и унес ее в своих милосердных руках через темный порог потустороннего мира». «Весьма незаурядная словесность», — усмехнулся Бейнс. «Но вы до сих пор еще меня не убедили. Возможно, он и усыпил ее снотворным. Я тоже подумал об этом. Но что же произошло потом?» Барон де Хирш помедлил с ответом. «Скажите, Боб», — обратился он ко мне, «достигли Марк Хильер благодаря этому случаю какой-то известности, славы, которой он всегда добивался, но раньше так и не обрел?» Я кивнул. «Наверняка достиг. Сейчас идет великая дискуссия среди любителей детективов, убил ли он Монрос или нет. Тайна о том, как она попала в ущелье, мучает сегодня людей так же, как в свое время тайна знаменитой Дороти Арнольд. Имя Хильера будет снова и снова появляться в книгах, в которых интеллектуалы грядущего столетия поведут спор, виновен он или нет». Как заметил Бейнс, Хильер в настоящее время находится в прекраснейшем настроении. Скоро должна выйти его новая книга, все его старые книги переиздаются. Он сейчас действительно знаменит и будет знаменитым до тех пор, пока дело не будет раскрыто. Более того, чем дольше дело остается нераскрытым, тем более знаменитым он становится, как Джек Потрошитель. «Ага», — воскликнул де Хирш, — «а как только дело будет закрыто, Хильера тотчас же забудут снова, как самого обыкновенного убийцу. Это был бы такой удар по его тщеславию. Но я полагаю, что уже пришла пора поговорить о тайне стеклянного моста, о летающей тарелке и о саване, обо всех этих невидимых вещах». Он встал и вышел на кухню. Я опять услышал, как открылся и захлопнулся холодильник. Наст, покрывавший снег от его дома до ущелья, летающую тарелку он сделал из замерзшего покрывала. Оно же и стало саваном для молодой женщины. Эта тарелка понеслась вниз и не могла остановиться, пока не перевалилась через кромку ущелья и не исчезла в нем. Белая на белом снегу практически невидима. Ветер нанес сверху еще немного снега, и все исчезло. Чтобы найти, нужно было вначале додуматься, что искать. А это было невероятно. Вот и все дела. Таинственная загадка возникла только благодаря старому покрывалу и ветру. Женщина пропала, труп ее был найден в четверти мили, и никто не мог объяснить, как такое произошло. Перед нами почти идеальное преступление, которое совершил больной человек. «Это крыса!» — взорвался Бэйнс. «Дерзко рассказывал нам прямо в глаза, как все было, и при этом делал вид, будто говорит глупости. Вероятно, покрывало с девушкой застряло в ветках дерева и пробыло там до самой весны. Потом оно оттаяло, труп упал в водопад и уплыл по нему в пруд. И никаких следов, никаких улик, только это проклятое старое покрывало. Но стоило явиться кому-то, обладающему воображением, тому, кто смог представить покрывало саваном...» Де Хирш взял деньги и чек со стола и аккуратно сложил их. И стоило ему принять за чистую монету замечание этого хитрого типа, как задача, которая казалась совершенно неразрешимой, обернулась вполне обычным делом. «Но мы ведь никогда не сможем доказать все», — проворчал Бэйнс. «Да», — согласился де Хирш, — «вероятно, не сможем. Но мы можем намекнуть Хильеру, что его тайна раскрыта, и что в книжках 2000 года он будет фигурировать всего лишь как один из не слишком умных убийц. Я напишу ему письмо». Он пошел в мой кабинет и с полчаса печатал на машинке. Письмо он отправил в тот же день. Марк Хильер получил его на следующее утро. Не знаю, что уж было написано в этом письме, но Оливер Бэйнс расспросил о последствиях экономку Хильера. Миссис Хофф как раз вытирала пыль в кабинете, когда пришло письмо. Хильер сидел на террасе и прервал свою работу, чтобы прочитать. Едва взглянув на него, он побледнел, как смерть, так что миссис Хофф страшно испугалась. Он стал читать дальше, и на его вытянувшемся лице застыла ужасная гримаса. Вторую страницу письма он только пробежал глазами, разорвал его и бросил обрывки в пепельницу. Затем зажег трясущимися руками спичку и поднес к остаткам письма. Не в состоянии унять свой гнев, он схватил пепельницу и грохнул об пол. Мгновение он стоял неподвижно и глядел в сторону ущелья. Кулаки его сжимались и разжимались. Вдруг дыхание его стало прерывистым. Он повернулся, глядя на что бы опереться, но не успел дойти до стула, упал. Судорожно хватаясь за грудь и за горло, и еле произнес: «Лекарство. Мое лекарство». Его лекарство от сердечных приступов лежало не в аптечке в ванной комнате, а в спальне, на тумбочке, около кровати. Миссис Хофф потребовалось 3 минуты, чтобы найти его. Когда она вбежала с ним, Хильер был уже мертв. Должен признаться, меня слегка шокировал результат. Но де Хирш принял известие хладнокровно. «Это равносильно признанию», — сказал он. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1995 год.